Тогда что ты здесь делаешь? Дело в том, Джордана убили. Рикмен на мгновение потерял дар речи. Как? Застрелили? Смерть быстрая и легкая. Дальше. В голову и сердце, — ответил Фостер. Умер до того, как упал. Да, всего не успеть. Пожалуй, тебе лучше войти. Фостер прошел следом за ним в гостиную. Рикмен нетвердо стоял на ногах, видимо, выпил. Или устал, бегая по кладбищу? Камин был аккуратно вычищен. Дрова сложены, готовы к растопке. Все как в прошлый раз, только в комнате стало холодно. На полу возле кресла валялась пустая бутылка из-под виски. Рядом стояли кофейная кружка и тарелка с наполовину съеденным тостом. По всему полу раскиданы газеты. Многие раскрыты на странице с фотографией улыбающейся Грейс. С крупными заголовками. «Убили доктора Грейс. Убита за заботу. Док слишком много знала». Фотография Грейс в рамке стояла на стуле, подпертая диванной подушкой, как будто он держал ее в ту минуту, когда прозвенел звонок. Шаркая ногами, Рикмен подошел к стулу, взял фотографию и аккуратно поставил на книжную полку. «Где это произошло?» «На кладбище, ниже Англиканского собора», — Фостер колебался. «Ты был дома весь вечер, босс?» Рикмен повернулся к нему. «Думаешь, это я его грохнул?» Беззлобно спросил он. Фостер смутился и покраснел. «Ты же знаешь, босс, я обязан спросить». Рикмен вздохнул. «Знаю. Но, как я сказал, всего не успеть». Фостер нахмурился, не понял. «Хотелось бы, чтобы это был я, но, увы», — объяснил Рикмен. Фостер кивнул. «Их было двое. Группа быстрого реагирования взяла одного. Живым? Убит», — ответил Фостер. «Второй смылся. Документы? Никаких. Сейчас проверяют отпечатки пальцев и ДНК». Он остановился. Он еще не сказал самого неприятного. «У Джордана...» За брючный ремень был засунут нож, на нем обнаружена кровь. Сейчас ее проверяют. Рикмен смотрел на него. «Понимаешь, — Лив вспотел, — комната была как холодильник, а он умудрился взмокнуть. Понимаешь, подружка Джордана показала, что ты спер с их кухни нож». Рикмен закрыл глаза, чему-то улыбаясь. «Она так сказала?» Он взглянул на Фостера. «Она сказала, спер?» Фостер кивнул, не сводя с него глаз. Рикмен поднялся, чем очень удивил Фостера. Ли проследовал за инспектором в холл. Рикмен подошел к своему пальто, переброшенному через перила лестницы, и начал рыться в карманах. Фостер стоял, с любопытством глядя на него. Джефф схватил Фостера за запястье и, вывернув ему руку ладонью вверх, со шлепком вложил нож черенком в руку сержанта. «Она кинулась на меня с этим ножом», — объяснил Рикмен. «А я его отобрал». Фостер не без раздражения бросил. «Слушай, Джефф, я то и дело тебя прикрываю. Считаю, что имею право задать несколько вопросов». Рикмен отпустил его руку слегка, пристыженный. «Я знаю, Ли, я твой должник. Извини». «Да ладно, проехали». Они посмотрели в глаза друг другу. «Как Джордан попал в сад?» — спросил Рикмен. «Полагаем, что с северного входа, по Аппердюк-стрит. Его нашли рядом с туннелем. Охранник ничего не заметил?» Он твердит, что не заметил ничего необычного. Мы проверяем записи камер слежения. С Дезере говорили? Дезере? Фостер перебрал в уме имена всех девиц, которых он опрашивал в последние две недели. Не было никакой Дезере. Ты должен был ее видеть, — настаивал Рикмен. Она работает на автобусной остановке у Соборной площади. Говорю же тебе, босс, не было никого на этой остановке, когда мы проводили опросы. Он задумался. Дезере. «Не та ли эта подружка, которую ты выручал пару месяцев назад? Из тёлок Джордана?» «Да», — Рикмен поежился. «Не хотел сейчас об этом вспоминать».